37. В верхах. Вы, товарищ, не принципиальны. К коллективу будьте ближе впредь. Вот бы мне, не выходя из спальни, от любви водки умереть. А. Теодор Тимофеевич Сухонин внешностью напоминал передового присяжного поверенного из советского кинофильма. Пухлые щеки, бородка клинышком и падающие на лоб волосы, которые он откидывал назад вдохновенным жестом. Не хватало лишь пенсне, но его заменяли импортные массивные очки. Глаза за толстыми дымчатыми стеклами казались такими маленькими и далекими, что определить их выражение было невозможно. ТТ носил костюм-тройку с жилетным кармашком, откуда, как серебряное яйцо из гнезда, выглядывали старинные часы на толстой цепочке, уютно лежавшие на его значительном животе. «Ну-с, проходите, проходите, высокий ареопаг». Он встретил нас на пороге. «Славно, славно, и ветераны, и молодежь, связь поколений. Рассаживайтесь». «Ну-тес, Василий Захарович, сознавайся, сколько волков взял за сезон». «Нельзя теперь волка бить. Охраняется государством. А жаль!» — значительно ответил Застрехин. «Так-с, Владимир Иванович. Какие настроения у комиссии?» «Настроения такие — разобраться и решить по справедливости». «Очень правильное настроение!» — воскликнул Сухонин со своим особым придыханием, словно ответственность стеснила ему грудь. «Это крайне важно!» Он откинул волосы со лба. «В трудную ситуацию попал не просто человек, гражданин, наш соотечественник, а писатель. И не просто писатель, а большой русский писатель. Покритиковать надо, пожурить надо, но и помочь нужно. Вы когда с ним встречаетесь?» «Сегодня». «От меня привет передавайте». «Обязательно», — кивнул Шуваев. «А если бы в беду попал не русский писатель? Помогать, значит, не надо?» — вкрадчиво спросил Флагелянский. «Помогать надо всем», — с придыханием подтвердил ТТ. «Я так и думал», — ухмыльнулся критик. Ареопаг с пониманием переглянулся. Все знали, Сухонин брошен на московскую организацию, чтобы привести ее национальный состав в соответствии со здравым смыслом. «Не отходя от принципов ни на йоту, не держа камень за пазухой, мы должны биться за талант, принадлежащий народу», — продолжил ТТ страстно. «Да, Ковригин страдает определенной ностальгией по избиной и колокольной Руси. Но вспомнить Рубцова. Не жаль мне растоптанной царской короны, но жаль мне разрушенных белых церквей». «Да ему вроде как и короны жаль», — вставил Борозда. «Что ж, возможно, и так. Писатель — сложный организм. Вот вы, Иван Никитич, наверное, в 43-м не возражали, когда в армии погоны вернули». «Чего ж возражать? С погонами авантажнее». «А ведь погоны-то, они тоже от царских времен». «Сравнение некорректное», — поморщился Флагелянский. «Возможно. Но вспомните, Ленин, разойдясь с Горьким во взглядах на практику революционного обновления, продолжал его ценить как великого пролетарского писателя». Сухонин вновь вдохновенно отбросил шевелюру назад. «Алексей Максимович, в свою очередь, назвал вождя глыбой и матерым человечищем». «Это Ленин так Толстого называл», — поправил Флагелянский. «Разумеется. А разве Ильич во всем соглашался с босоногим графом?» «Нет, тоже не во всем. Но уважение к зеркалу русской революции пронес через всю жизнь». «Так мы его исключаем или нет?» — простодушно спросил Борозда. «Сам не воевал, а нас, фронтовиков, в грош не ставит». «Разрешите», — поднял ручищу Зыбин. «Конечно, Виталий Дмитриевич». Он говорил долго и непонятно, но ТТ лучше других разбирал дикцию косноязычного председателя секции поэтов. «Согласен, Виталий Дмитриевич. Когда Блок писал, что долго будет Родина больна, он имел в виду не советскую власть, а совиные крылья самодержавия. хотя маскировал их под ордынское иго. Сухонин метнул взгляд во Флагелянского, а тот непримиримо насупился. «Давайте просто объявим ему выговор», — собрав все свое мужество, прошептала Ашукина. «Дельная мысль. Что думает председатель комиссии?» ТТ глянул на меня со сдобной улыбкой, как смотрят на детей, если задают вопрос, кем ты хочешь стать, мальчик. Замычал я от неожиданности. «Смелей, смелей, коллега!» Он ревниво оценил мою жилетку. «Но по возможности без молодого максимализма, мой друг!» На приставной тумбочке требовательно зазвонил телефон цвета слоновой кости с золотым советским гербом на диске. Сухонин вздрогнул, как от окрика, и поспешил к вертушке. «Да, Альберт Андреевич?» «Да, внимательно вас слушаю. Как раз беседую с комиссией. Настроение? Боевое?» По ходу разговора благодушное лицо ТТ приняло сначала удивленное выражение, затем задумчивое и, наконец, сурово решительное. «Разумеется, Альберт Андреевич, мы сами так думаем. Двух мнений быть не может. Всего доброго». Он медленно положил трубку. «Так, на чем мы остановились?» «На молодом максимализме», — подсказал Шуваев. «Вот именно. Очень рекомендую, Георгий Михайлович, вспомнить, с какой непримиримостью Ленин относился к ренегатству, предательству идей революции, презрение к достижениям советского строя, глупейшая ностальгия по старой России, глумление над подвигом фронтовиков, протаскивание в нашу литературу самых мрачных религиозных предрассудков, космополитизм и низкопоклонство перед Западом», — с мстительной усмешкой подсказал Флагелянский. «Разве?» — удивился Шуваев. «Где вы у него нашли?» «А все эти восторги по поводу тамошнего изобилия, особенно пива и колбасы!» — воскликнул критик. «Чистый космополитизм!» «Да, коллеги, это тот редкий случай, когда я соглашусь с Леонардом Семеновичем». Сухонин буквально задохнулся от праведного гнева. «Непростительно! А вздорный разговор с генеральным секретарем? Верх бесстыдства!» «Представляете, если это напечатают на Западе?» «Будет на нашу голову новый Солженицын», — подсказал Застрехин. «Вот за что я птиц не люблю. Где клюют, там и гадят. Хуже Солженицына!» Замотал шевелюры ТТ. «Почему хуже?» — насторожился Флагелянский. «Солженицын — писатель так себе. А Ковригин — талант», — вдруг довольно членораздельно объявил Зыбин. «Большой талант», — добавила, обмирая, Ашукина. «Не согласен? Солженицын тоже крупное явление», — возразил тонким голосом критик. «Третьего дня ваше крупное явление по голосу свободы призывало Америку нанести удар по империи зла. По СССР, значит». Задохнулся от негодования ТТ. «Я не слушаю голоса», — процедил Флагелянский. «И вам, Теодор Тимофеевич, не советую». «Я и не слушаю. Я об этом в Белом Тассе прочел», — холодно разъяснил первый секретарь, напомнив свой статус, позволявший ему знакомиться с секретными документами. «И что же нам делать?» — хмуро спросил Владимир Иванович. «Исключать безжалостно, как Ленин и Иудушку Троцкого». «Конечно, если так комиссия решит». ТТ слегка поклонился в мою сторону. «Теодор, ты спятил?» «Нет, не спятил. И попрошу, Владимир Иванович, подобных словес в моем кабинете больше не повторять». «Извините, Теодор Тимофеевич, а если Ковригин повинится?» «Иван Никитич, как вы на фронте поступали с повинившимся предателем?» Строго посмотрел на борозду Сухонин. «Петлю на шею!» — отчеканил тот. «Вот вам ответ!» Только так. Так да не так, вздохнул Застрехин. По-всякому бывает. Давешней зимой отвел лапник, глядь, белячок на полянке сидит и хрумкает. Я тулку вскинул, он увидал меня, как заверещит, ровно младенчик зашелся. И что, не стрельнул? Поинтересовался Борозда. Стрельнул. Но потом и сам обрыдался. Да. Сухонин задумчиво откинул волосы со лба. Открылась дверь, и в кабинет заглянула Мария Ивановна. Тадор Тимофеевич, из ремстружеуправления какой-то зять звонит. Они письмо от нас получили и готовы сделать ремонт, но к приезду теннисиста Уильямса не успевают, только в первом квартале. Какое к черту письмо? Какой еще к дьяволу теннисист? Пусть звонят в спорткомитет, я ничего такого не подписывал, я занят. Вроде бы Палаткин подмахнул. С какой стати? У него нет права финансовой подписи. Что за чепуха? С ним и разбирайтесь, а мне голову не морочить, у меня совещание. Удивленная Мария Ивановна исчезла. Итак, товарищи, подытожим. Никакого миндальничания, партийная твердость и принципиальность. ТТ вынул из кармашка серебряную луковку и откинул крышечку. «В котором часу у вас аутодафе?» «В 15:00», — хмуро подсказал Шуваев. «Хорошо. Все свободны. Владимир Иванович и Ярополк Васильевич, вас я попрошу остаться». «Что-то Николай Георгиевич запаздывает». Мы гурьбой вышли в приемную, а секретарша еще доругивалась по телефону. «Нет здесь Палаткина, нет. Писатели на работу не ходят. А, вы ходите? И что толку? У меня батареи как тикли, так текут». «Я понимаю, заяц, что паркет фондирован. Как только Мартын Минаевич тут появится, сразу вас с ним соединю». В приемную, словно из-за кулис на сцену, вбежал Лялин и запел. «Зачем, зачем ты, черный всадник, усталого торопишь скакуна?»